апостольская церковь по изображении ее в книге «Деяний апостольских», 2 глава, 42 по 47 стих. Продолжение. Лука, под воздействием Святого Духа, показывает нам общинную жизнь первых христиан в ее главных отношениях. В прошлой беседе было сказано о том, что принявшие Господа Иисуса Христа как личного своего Спасителя и крестившиеся во имя Его пребывали в учении апостолов, общении, преломлении хлеба и в молитвах. Наряду с вышеупомянутыми фактами, сегодня, продолжая эту же тему, обратим внимание и на другие факторы в жизни христиан апостольской церкви. Стих 47 говорит о том, что христианское общество того времени жило, хваля Бога и находясь в любви у всего народа. Рядом с молитвой в состав богослужения христиан входило без сомнения и пение. Что касается внутреннего условия, внутренней настроенности к пению, то мы должны предполагать в этом обществе особую полноту мира и радости с Господом, примиренного сердца, которое свое естественное и необходимое выражение могло найти в пении. Апостол Иаков смотрит на пение как на естественное выражение радости и советует к нему обращаться в минуты веселого расположения, между тем, как в скорби рекомендует молитву. Иакова 5:13. Он говорит: «Зло страждет ли кто из вас? Пусть молится. Весел ли кто? Пусть поет псалмы». По этим данным видим, что псалмы были первоначально петы иерусалимскими христианами. На песни, собственно, христианские, здесь нет никакого намека. Хотя можно полагать, что христианское творчество и в эту раннюю пору проявлялось, по крайней мере, в такой же степени и форме, и относительно пения, как относительно молитв. На основании псалмов оно должно было созидать и собственную поэзию, собственные гимны, и этому, конечно, способствовали и самые псалмы. Апостол Павел в какой-то степени раскрывает нам и этот вид служения. В послании к Ефесянам он говорит: «Назидая самих себя псалмами и словословиями, и песнопениями духовными, поя и воспевая в сердцах ваших Господу». Ефесянам 5:19. Здесь апостол, во-первых, говорит о псалмах, и вполне допустимо, что здесь имеется в виду псалмы Ветхого Завета, а также допустимо, что здесь имеется в виду песни, основанные или по своему характеру схожи с псалмами. Словословие – второй способ проявления радости, праздничное песнопение, прославляющее Бога Отца и Сына и Святого Духа. Песнопение духовное – это пение общего назначения, включающее увещевание, посвящение, размышление и созерцание. Некоторые предполагают, что следы таких песнопений духовных можно найти в Новом Завете. Так думают, что место Ефесянам 5:14 содержит отрывок древнехристианской песни. Далее находят следы стихотворного метра в первом послании к Тимофею 3:16, 2 Тимофею 2:11-12. Заключались песнопения особою богослужебную формулою, употребляющейся и при еврейском богослужении, то есть словом «Аминь». В Деяниях святых апостолов ясно нам указано и место, где собирались верующие. Читаем 46 стих. «И каждый день единодушно пребывали в храме, и, преломляя по домам хлеб, принимали пищу, веселье и простоте сердца». Что касается до места богослужения, то Христос, а с ним, разумеется, и апостолы, учили, что не местом освящается богослужение, а богослужение – место. От Иоанна 4:21. И поэтому всякое место считали удобным для поклонения Богу. Здесь, в прочитанном выше стихе, различаются собрания в храме, обширные, общественные, и более местные, частные собрания в домах. В свое время сам Господь посещал храм Иерусалимский, учил здесь словом, пользовался храмом как самым удобным местом для проповеди к раскрытию учения о себе как о Мессии. Иоанна 2:19-7:14. По примеру своего учителя и первое христианское общество сохранило общение с храмом. Особенным местом христианских собраний было зала, называемое притвором Соломоновым. Деяния апостолов 3:11-5:12, Иоанна 10:23. Одно из побуждений к собранию в храме, и притом главное, было миссия христианского общества среди Израиля. И главный элемент, который составляло возвещение Слова Божье во услышание всего Израиля. С этой целью Петр и Иоанн ходили в храм на молитву, Деяния апостолов 3:1, где и проповедовали о Христе, пришедшем Мессии, Деяния апостолов 5:20. Участие в храмовом служении для исполнения своей миссии среди Израиля полностью не могло удовлетворить христиан. В таких общих смешанных собраниях, где их окружал народ, отчасти подозрительно и враждебно относившимся к ним, они не могли совершать тех действий, в которых должна была воплотиться их новая вера и новая жизнь, и которые могли быть понятны лишь верующему. Поэтому первые христиане собирались не только в храме, но и частным образом в домах, о чем ясно свидетельствует стих 46. Скоро утвердился обычай, чтобы богатые христиане отдавали свои дома для общественного богослужения. Такова была, например, церковь Акилы и Прескилы, Римлянам 16:3-4. Итак, в стихе 46 говорится о частных домах, где собирались верующие. Для нас важен один вопрос. В чем состояли эти христианские собрания? Выражение «преломляя по домам хлеб» 46 стих говорит нам о совершении Евхаристии. И то было главным актом христианского богослужения. В ней, как ни в каком другом акте, собственно, христианский элемент находит непосредственное и совершенное выражение. Такое именно значение и придавали ей первые христиане. Ибо не только все общество христианское участвовало в совершении Евхаристии, но для этой цели специально и предназначались частные ежедневные собрания. Конечно, это не значило, что собравшиеся совершали по домам только этот единственный акт. Они не могли собираться около трапезы Господней, не назидаясь пророческим или апостольским словом, не испрашивая благодатного общения с Богом Спасителем и не изъявляя своей искренней благодарности за Его великие благодеяния. Все акты богослужения по домам, как молитва, песнопение, Евхаристия, учение, так естественно и необходимо соединялись в одно целое, что разъединить их значило бы насильственно расторгнуть юную здоровую жизнь этого общества. В чем же состоялась Евхаристия? Это ясно видно из чтения послания апостола Павла, первого послания Коринфянам, 11 глава, с 24 по 25 стих. Из этого священного отрывка мы ясно видим, что во время этого акта отделяли хлеб и вино для таинства, благодарили и Богу Отцу за искупление, почему и само таинство было названо Евхаристией, то есть благодарение. Благословение хлеба и вина, раздробление освященных даров и преподание их присутствующим. Таким образом, чистосердечное участие в перечисленных выше актах служения, чистота их личной жизни, радостное настроение их духа, выражавшееся в их общественных в отношении к народу добродетелях, вызывали в народе добрые по отношению к ним чувства, как и Слово Божье говорит нам, и находясь в любви у всего народа. Стих 47.